Глава первая. Покидая Лондон. Я слышу зов Англии и выезжаю навстречу новым приключениям. В этой главе описывается, как я покидаю Лондон, проезжаю церковь святого Эдуарда Исповедника, что стоит неподалеку от деревни Хаверинг-Аттебауэр, угощаюсь яйцами и яблочным пирогом в небольшом эссекском домике и, наконец, ближе к вечеру прибываю в Колчестер.